Скарлетт едва не вскрикнула. «Ой!» Но Кэтлин, упершись взглядом Мелани, внезапно произнесла негромко, с неистовым отчаянием в голосе: «Мелли, если ты заплачешь, я этого не выдержу, я умру!» Мелани стояла молча, опустив голову, и только тихонько погладила вдетую в стремя ногу в неуклюжем самодельном башмаке. «И не надо меня гладить! Этого я тоже не перенесу!» Рука Мелани упала, но головы она не подняла. «Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам...» Кэтлин натянула поводья, лицо ее снова стало белой фарфоровой маской. «Как Кейт?» – спросила совершенно оторопевшая Скарлетт, беспомощно стараясь чем-то заполнить тягостное молчание. «Он умирает», – коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно, безучастно. «И я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожась обо мне, и понимая, что когда его не станет, я буду не одна. Обо мне позаботиться. Дело в том, что наша мачеха отбывает завтра с детьми на север. Ну все, мне надо ехать». Мелани подняла голову и встретила жесткий взгляд Кэтлин. Глаза Мелани были полны сочувствия и понимания, а на длинных ресницах блестели слезинки и внезапно горькая улыбка, совсем как у ребенка, который храбрится, стараясь не заплакать от боли, и скривила губы Кэтлин. От всего этого у Скарлетт голова совсем пошла кругом. Она никак не могла освоиться с мыслью, что Кэтлин Калверт выходит замуж за управляющего. Кэтлин Калверт, дочь богатого плантатора. Кэтлин, у которой было так много поклонников, как ни у одной девушки в графстве, не считая, конечно, самой Скарлетт. Кэтлин наклонилась. Мелани встала на цыпочки, они поцеловались. Потом Кэтлин резко дернула поводья, и старый мул тронулся с места. Мелани смотрела ей вслед, слезы струились по ее щекам. Скарлетт все еще никак не могла прийти в себя от изумления. «Мелли, она что, рехнулась? Как могла она влюбиться в него?» «Влюбиться? Боже мой, Скарлетт, какие ужасные мысли приходят тебе в голову! Ах, бедный Кэтлин, бедный Кейт!» «Да брось ты!» – воскликнула Скарлетт, которую все это уже начинало раздражать. Ей было досадно, что Мелани как-то всегда ухитрялась глубже, чем она, вникнуть в суть вещей. Помолвка Кэтлин поразила ее своей неожиданностью, но вовсе не показалась чем-то трагическим. Конечно, это небольшое удовольствие выходить замуж за Янки, за белую шваль. Но в конце-то концов девушка не может жить одна одинешенька на плантации. Ей нужен муж, чтобы помочь управиться с хозяйством. Вот об этом самом я и толковала тебе, Мелли, на днях. У девушек теперь нет женихов. Им приходится выходить за кого попало. Да совершенно не обязательно им выходить замуж. Ничего нет постыдного в том, чтобы оставаться незамужней. Возьми, к примеру, тетю Питти. Господи, да по мне лучше смерть, чем такой брак. Я уверена, что Кейду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мертвой. Это конец рода Калвертов. Подумай только, за кого она? Какие у них будут дети? Послушай, Скарлетт, скорее вели порку оседлать лошадь. Скачи за Кэтлин и скажи, пусть она лучше переходит жить к нам. Еще чего? Вскричала Скарлетт, пораженная тем, как Мелани, походя, распоряжается ее поместьем. У Скарлетт не было ни малейшего намерения кормить еще один род. Она уже готова была заявить об этом во всеуслышание.